Джулия. «А чего же ты ждала, фейерверков, Рози?» «Как раз наоборот. Я хочу тишины. Мгновение абсолютной тишины». Джулия. «Тишины, Рози?» «Долго объяснять. В общем, эта ночь только доказала еще раз, что можно познакомить меня с человеком, идеальным во всех отношениях. Но у нас все равно ничего не получится. Я не готова. Не надо на меня давить. Должно пройти время». Джулия. «Ладно, ладно, я обещаю больше не поднимать этот вопрос, пока ты сама не скажешь, что время пришло. Как там, кстати, твоя учеба?» Рози. «Плохо. Очень трудно учиться, работать и воспитывать ребенка одновременно. Я вчера просидела всю ночь напролет, размышляя о жизни, о Вселенной и ее обитателях. То есть к учебникам так и не притронулась». Джулия. «Не переживай, это бывает. Поверь мне, когда ты доживешь до моего возраста, подобные мысли перестанут тебя беспокоить». «Я могу тебе чем-то помочь, Рози?» «Вообще-то да. Если бы мне немного подняли зарплату, было бы просто потрясающе». Джулия. «Не думаю, что это возможно». «Что, все так плохо?» Рози. «В целом нет, не считая того, что нужно есть, одеваться, учить ребенка и ежемесячно платить хозяевам за то, что мы живем в этой коробке из-под телевизора». Джулия. «Да, деньги вечно уходят на всякие глупости». «С Алексом не общалась?» Рози. «Нет». Джулия. «Какие же вы смешные оба! Я всю жизнь пыталась вас разлучить, а тут вдруг вы сделали все за меня. Передай ему, что миссис носатая вонючка Кейси разрешила вам снова сидеть вместе». Рози. «Он все равно никогда вас не слушался. Ему пишут только Кати. Я с ним не общаюсь, разве что посылаю поздравления по разным поводам. Он отвечает мне тем же. Раз в несколько месяцев приходит открытка из какой-нибудь экзотической страны, содержащая увлекательные сведения о погоде. Так что мы не полностью игнорируем друг друга. У нас очень культурная ссора». Джулия. «Не разговаривать друг с другом действительно очень культурно. Его ребенку уже полгода, а ты даже не знаешь, как он выглядит». «Не тяни, Рози. Годы пролетят незаметно, и когда ты опомнишься, может быть слишком поздно». Глава 42. Дорогие Рози и Кати Дюн, примите новогодние поздравления от имени больницы Святого Иуды. Я, моя жена и двое сыновей – желаем вам и вашим близким здоровья и счастья в новом году. Счастливого Рождества и с Новым годом! Доктор Алекс Стюарт, MD, BSc, MBCHB, FRCS, CTH. Кому? Доктор Алекс Стюарт, MD, RIP. Ля-ля-ля! Примечание автора. R.I.P. Request in Peace. Мир праху твоему. Общепринятая надпись на надгробии. Латинский. Пусть грядущий год будет счастливым для вас и вашей семьи. Рози Дюн. С уважением. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. А ты знаешь, что такое уважение, Рози? Вот это да! Ты со мной разговариваешь, Алекс? У нас было достаточно времени, чтобы наобижаться вдоволь. Кто-то из нас должен сделать первый шаг. Хотя, насколько я помню, не я был виноват, Рози. Ты, Алекс. Нет, Рози, не я, Рози. Ты, Алекс. «Ну, хватит уже! Я сказал тебе, что Бетта не беременна, из-за чего ты начала кричать.